На одном из занятий в практическом патриате, когда мы создавали тройное защитное поле, то говорили о том, что нужно представлять это как три вложенных друг друга сферы, либо зеркальные, либо в сердце то в радуге переливающиеся. А потом на следующем занятии мы говорили о том, что надо представлять их как белые, синие, красные сферы, как символ праны, сознания, энергии. Поближе. Ну да, ага. Ну да-да, ага, и почему такая разница? Хорошо, да. Ну давайте, друзья, все-таки давайте здесь триадную тему не будем обсуждать. Я напоминаю, тема триады – это взаимодействие мужчины и женщины с позиции йоги, то есть как использовать сексуальность, как использовать влечение совместное. Здесь бы я хотел выслушать более общие вопросы, но раз он был задан, в частности, один из высших пилотажей, значит, при проведении практик триады – это создание тройного защитного поля. И есть нюансы по созданию этого защитного поля. Для разных практик есть немножко отличающиеся друг от друга визуализации. И одна из них очень легко запоминается, друзья. Дело в том, что там последовательность всех цветов идет, ну аккурат, как в российском флаге. Вот сейчас праздники, да, и обратите внимание, триколор. Кстати, очень бы интересно узнать предысторию возникновения триколора. По-моему, это был коммерческий флаг еще царской России. Я не знаю, откуда он нам достался. Но достался, ну вот прям, знаете, вот прям вот в точку достался. Почему? Потому что, как правило, порядок визуализации во многих практиках, таких высших практиках, ну в частности триады, именно такой. Красный, синий, белый. Допустим, в основании нашего тела считается, что значит, энергия кундалини, вот этот центр энергии, его следует визуализировать в таких красных оттенках, красным. А, значит, область макушки головы, третьего глаза, вот верхней части головы, имеет визуализировать белого цвета. Ну, то есть белого, это знаете, вот как белый цвет, он никакой, он все спектры имеет. Даже сказано, область, залитая светом, без источника света. А сердечный центр следует визуализировать небесно-голубого цвета. То есть, если посмотреть на человека, вот это вам российский флаг ходячий получился, понимаете? Причем это достаточно общая практика, не только, скажем, для индийских йог, но в частности вы можете столкнуться с такой же визуализацией и в тибетских йогах. Очень часто встречается именно это расположение. Затем, следующее, когда вы встретитесь с такой последовательностью, допустим, в описании тех или иных устройства, скажем, центрального канала и левого и правого канала. Вы помните, что наш центральный канал, как правило, мы должны визуализировать в виде небесно-голубой трубки прямой и пустой внутри. А слева и справа, значит, соответственно, два вспомогательных канала, Ида и Пингала, которые также предстают в виде белого и красного. Ну, белые и красные трубки. То есть, если так посмотреть, то получится российский флаг, но только уже вертикально подвешенный. Да? Аналогичная же ситуация с созданием защитного поля тройного. Иногда вообще не дифференцируется. Говорит, ну, как вот спонтанно, какой образ пришел, тот и есть. В некоторых практиках очень четко прописывается предупреждение, сопротивление, уничтожение. Ну, представьте. Вот, допустим, у вас какой-то есть секретный объект, на который не должны эти самые никакие там злоумышленники, террористы попасть. Как он охраняется? Ну, сперва по периметру выставляется предупреждение. Закрытая зона, ходить не надо. Значит, опасно. Но если кто-то все-таки пробрался, дальше идет сопротивление. Колючая проволока, каким-нибудь ров с водой, ну какие-нибудь другие там стена высокая, да. Ну пока через нее перелезешь. Но если уже перелез все, уже последняя, как говорится, линия обороны, там стреляют без предупреждения. Есть такие объекты, допустим, охранение какого-нибудь там ядерных бомб, да, там уже все, если сюда пробрался, то 100% этот самый враг. Все, уже стреляют без предупреждения. И вот точно так же и в жизни. Вот, кстати, очень хорошая для вас методика. Вот как в жизни вообще общаться, да? Вокруг вас тоже должно быть тройное защитное поле. Сталкивайтесь с негативом. Первая попытка – это предупредить как-то по-хорошему, объяснить свою позицию, почему кто-то или что-то там, что-то, ну, как-то, как они должны себя вести. Если вы видите, что этот кто-то или что-то, несмотря на предупреждение, начинает все равно идти дальше, вы начинаете оказывать ему сперва пассивное сопротивление, знаете, такое, непротивлением, ударом на удар, да? Ну, то есть, вот вы как бы так пассивно уходите там от столкновения. Но если вас уже со всех сторон в угол загнали, что уже все, да, вы начинаете по мере на того, как на вас наседают, все активнее сопротивляться. Ну и наконец, если уже вы поняли, что это уже вопрос стоит жизни или смерти, когда уже ваше сопротивление сломлено, и вот сейчас это самое, вас будут убивать, последняя черта, вы выхватываете автомат Калашникова и в капусту рубите обидчика, потому что у вас больше выхода нет, если ваша, допустим, дхарма охраняет этот объект. Ну, бывают такие случаи, если ваш долг вот именно так поступает. Вы как бы даете, что называется, врагу, как сперва совсем по-хорошему, потом относительно по-хорошему, потом по-хорошему с сопротивлением, потом сильным сопротивлением. А если уж совсем никак, ну, вы должны выполнять свой долг. Но это вот хорошая, на самом деле, методика, потому что некоторые по-другому поступают. Они сперва стреляют, а потом выясняют, кто вообще куда зашел. Да? Это неправильно, это нарушение первого, второго, третьего принципа йоги. Так вот, иногда для некоторых практик имеет смысл такие создавать защитные поля. Опять же, от кого защитные поля? Нету врагов, друзья, во Вселенной. У вас нету врагов во Вселенной, кроме тех, которых вы сделали сами. Вот вы когда-то сделали своих врагов, или считаете, что это вы сами в прошлой жизни? Вот посмотрите на своих врагов и подумайте. Вот посмотрите, знаете, как машина времени. Вот таким же был в прошлой жизни, да? И вы можете, это как ваша дурная карма, к вам же эхом возвращается. И она может свести на нет все ваши духовные какие-то, духовные такие моменты, со своей дурной кармой приходится в этом смысле воевать со своим неведением, ни с людьми, ни с обстоятельствами, потому что та Вселенная, в которой вы живете, вы сами ее построили. Вот иногда нужен крайняя такая степень защиты, и она должна быть грамотным образом выстроена. И вот система тройных защитных полей как раз обеспечивает. Хотя вот этот кусочек вырезать и вставить бы в триаду, а то мне еще долго не дойдет.